«Никто?» Она произнесла это твердо, будто констатировала какой-то горестный факт. «Ты осталась, Мэриан, дорогая?» «Идем, сядем, я хочу видеть твое лицо. Я знаю, что причиняю тебе боль». Они отошли от окна и уселись в стоящие поблизости от камина громоздкие, бугристые, продавленные кресла. Головешками и холмиками пепла был усыпан камин. Мэриан взглянула на Эффингама. Его светлые волосы растрепал утренний ветерок, крупное лицо побледнело от усталости и, может, от чего-то еще. Из глаз его не исчезало смутно растерянное выражение, причина которого Мэриан пока не могла понять. Она настроилась слушать. «Я любил Анну. Я люблю ее. О, на тысячи ладов я мог бы воспеть свою любовь. Но слова бессильны и порой даже оскорбительны. Я любил ее и на какие только подвиги не был готов ради нее. Я страдал из-за нее. Но готов был страдать еще больше. Ты веришь мне?» «Конечно». Она была смущена этим страстным тоном. «Я не могу ни объяснить, ни оправдать то, что случилось. Теперь понимаю, что никогда не умел по достоинству оценить Анну. Наверное, никто из нас не умел. Наверное, никто из нас и не пытался, кроме Джеральда». Замечание прозвучало неожиданно цинично. И ей захотелось, чтобы Эффингам пропустил его мимо ушей. В самом деле, может, любовь Джеральда как раз и оказалась любовью деятельной. «Не могу объяснить, почему, но я никогда не думал, что Джеральд способен смотреть на Анну как на человеческое существо. И я никогда не думала». «Как после похорон», — мелькнула у Мэриан в голове. «Говорим о ней так, будто она умерла или канула в безвестность. А так ли это, скорее всего, останется тайной? И я считаю, что наша последняя дань уважения ей — тайну оставить неразгаданной. Да». Мэриан склонила голову и снова начала думать о Деннисе. «Что ж, может, и в самом деле Джеральд увидел в ней человека обыкновенного, такого, как мы все, а я не увидел. Уж теперь я знаю наверняка. Или увидел, но недостаточно. Ох, как недостаточно! Меня слишком волновала эта сказка. Но и Анна...» Он в замешательстве отвел глаза. «Может, попросить принести чаю? Я сама приготовлю. Не надо звонить. Служанок сейчас вряд ли дозовешься. Нет-нет, не вставай. Продолжим разговор. В общем, если даже и было нечто, мне... только мне предназначенное, именно меня, наделяющее способностью помочь ей, я это упустил и даже не смог разглядеть, как это выглядит. Итак, она отпустила нас на свободу?» Возвращаясь к своим думам, произнесла Мэриан. И тут впервые ее посетила мысль. А может, Анна, которая уже стольких одарила счастьем, сейчас и сама стала счастлива? Это была прекрасная мысль. «О, Мэриан!» — взволнованно проговорил Эффингам, на секунду прижав ладони к лицу. «Мне жаль. Не горю о ней. Она освободилась вместе с нами. Ты не поняла? Я обязан продолжить и сказать все. Элис, Элис?» «Да, речь о ней. Я не знал. Не знал, —